всего только тканевая терапия». «Эх вы!» — с горечью говорит доктор Корнев, которому пока еще не стало лучше ни насколько. «Да тут есть такие слепые, которые эту самую тканевую терапию благословляют. Она им светоощущение вернула. Свет от потемок отличать стали. А у вас 20%. И ведь не конец это. Будет еще лучше. Эх вы!» От того, что это говорит доктор Корнев, ослепший после подвига, даже Кассандре становится вроде как немножко стыдно. Академик Филатов не разделяет мнение Кассандры о тканевой терапии. Он считает этот лечебный метод, предложенный им в 1933 году и непрерывно с тех пор разрабатываемый им и его школой, наиболее значительным своим достижением. Тканевая терапия – это введение в организм больного с лечебной целью разных тканей, взятых от человека, животного или растения. Терапия эта выросла из раздумий Филатова над поведением трупной роговицы, сохраненной в холоде, по сравнению с такой же трупной роговицей, не подвергавшейся влиянию холода. Сохраненная в холоде оказывала значительно большее действие на просветление бельма. Такое же целебное действие при других болезнях обнаруживали ткани многих растений, но сохраненные уже не в холоде, а в темноте. Листья алоэ, столетника, агавы, подорожника, свеклы, люцерны, даже лопуха. Из этого Филатов сделал вывод, что животные ткани при сохранении их в холоде и растительные ткани, сохраняемые в темноте, перестраиваются при этом биохимически. В них возникают, накапливаются новые вещества. Эти вещества подстегивают жизненные реакции в том живом организме, в который они введены. В этом и заключается их лечебное действие. Эти целебные жизнедеятельные вещества, возникающие в животных или растительных тканях при сохранении их в холоде или темноте, Филатов назвал биогенными стимуляторами, то есть возбудителями жизни или, правильнее, побудителями к жизни. Филатов и врачи его школы более 20 лет изучали и разрабатывали тканевую терапию и включали в ее арсенал все новые биогенные стимуляторы. Таковые оказались в лечебной грязи одесских лиманов, в осенних листьях, в черноземе, в илии пресных озер, в морской воде, в торфе. Биогенные стимуляторы – вводятся в организм больных разными способами. Путем пересадки, то есть вшивания кусков консервированной ткани человека, животного или растения. Путем введения водных экстрактов из консервированных тканей, впрыскивания их под кожу, применения микроклизм. Эти средства часто дают улучшение, даже значительное, а порою и полное выздоровление при глазных заболеваниях, которые еще недавно считались неизлечимыми. Их и сейчас считают неизлечимыми те врачи, которые не пользуются тканевой терапией. Таковы иные заболевания роговицы, такова и осложненная близорукость с заболеванием сетчатки и сосудистой оболочки. Все это тяжкие болезни, ведущие к инвалидности, а иногда и к полной слепоте. Прекрасное действие оказывает тканевая терапия и в разных случаях заболевания глазных нервов, возникающих на почве травм головы, отравлений, в частности древесным спиртом, заразных болезней, нарушения обмена веществ. Одним из примеров такого заболевания является случай Володи Горева. После случайного ушиба головы, скатившимся с крыши дома оледенелым комом снега, Володя почти ослеп. После нескольких месяцев тканевой терапии он выписывается из института с полностью восстановленным зрением. Таково лечебное действие тканевой терапии при глазных болезнях, рассказанное здесь поневоле самым кратким образом. Но Филатову тканевая терапия дала возможность безгранично расширить рамки своей специальности, ибо она оказалась могучим средством лечения не только глазных, но и самых разнообразных других заболеваний. «Сын мой», – сказал, как уверяют историки, Александру Македонскому его отец, – «ищи себе новых царств. Македония стала для тебя слишком мала».